только что величается, как фон Баронша, а настоящего в ней, кроме хвастовства, равнёхонько ничего нет». При слове «уступил» императрица слегка вздрогнула. Ей странно и дико было подумать, что ее соперницей, счастливой и предпочтенной, является простая горничная ее племянницы, женщина, которую какой-то кучер уступил герцогу Берону. В эту минуту гордая и самолюбивая Анна Иоанновна почти ненавидела Берона. «А здесь, где они встречаются?» – спросила она, не глядя на свою собеседницу. «Здесь еще всего только одно свидание и было», — ответила Юшкова, совершенно вошедшая в роль и уже бесстрашно продолжавшая свой смелый донос. «Оттого-то я и докладываю вам, ваше величество, что Регина беспременно на днях отпросится у принцессы со двора и вернется опять под утро». «А в этот единственный раз где была назначена встреча?» «В летней конторе, ваше величество. Герцог там изволил проверять счета и денежные расходы. Туда все подрядчики отчеты свои представляют, и ключ от конторы у их светлости находится». Заботливый какой, насмешливо вырвалось у разгневанной императрицы. Юшкова притворилась, что не поняла этого восклицания. «Да уж, поистине блюдет его светлость интересы вашего величества», — с легким вздохом подтвердила она насмешливый возглас государыни. «Не юли», — внушительно произнесла Анна Иоанновна. Она, несмотря на полное доверие ко всему сказанному Юшковой, ненавидела в эту минуту смелую доносчицу. Ей казалось, что камеристка понимает ту степень унижения, какую она переносит от всего, что ей доводится слышать, и по странной несправедливости она на Юшкову уже досадовала за это. «И кто-нибудь из служащих при дворце видел их, когда они сходились в этом экономическом флигеле?» «Мало кто видел, ваше величество. Про это не то, что говорить боязно и опасливо, а и видеть-то это не всякий решится. И перед глазами будет, да не увидишь, только моя преданность да любовь к вам, ваше величество». «Да твоя ненависть герцогу Берону», — поправила Юшкову императрица, и, видя, что на лице той выразился непритворный испуг, прибавила. «Да ты не пугайся. На попятный двор тебе уже идти не приходится. Слишком ты далеко зашла в своих этих докладах». Анна Иоанновна хотела сказать «доносах», но воздержалась. Она сознавала, что, какова бы ни была причина, побудившая Юшкову, во всяком случае никто, кроме нее, не решился бы сказать ей все то, что она узнала от нее. «Спятиться тебе уже нельзя», — продолжала императрица. «Слишком много ты сказала. Все твои слова я строго проверю, и будет и правду мне доложила истинную. Не забуду я твои услуги и щедро награжу тебя за нее». «А буди солгала ты и неповинных людей оклеветала, тоже в долгу я перед тобой не останусь, и будешь ты меня помнить». Юшкова с дрожью взглянула на свою покровительницу. Она только в эту минуту поняла во всей силе ту рискованную роль, которую она приняла на себя. Но императрица была права, возврата уже не было. «Ступай теперь», — крикнула Анна Иоанновна, «и чтобы, Боже, сохрани, никто не знал, о чем здесь у меня с тобой речь была. Сгною в тюрьме, если одно слово кто от тебя услышит». Юшкова не ответила. Она была бы рада вернуть все сказанное ею и мучительно раскаивалась, что поддалась первому движению гнева и своей досады на герцога. «Следи зорко, когда немка отпросится со двора, куда и с кем она отправится, и тотчас же мне обо всем доложи. А когда она собираться станет, об этом мне Анна доложит. Ступай», — приказала государыня. Отпустив камеристку, она села в кресло и отдалась глубокой и невеселой думе. В ее уме воскресло далекое прошлое, в ней встало воспоминание о жгучем молодом счастье, и ей сделалось мучительно жаль прожитой жизни, мучительно обидно за поруганную любовь. Тревожная власть. Прошло несколько дней, проведенных императрицей в беспрерывной тревоге, которая сильно повлияла на ее здоровье. Приглашены были врачи ее величества, но они разделились во мнениях. Методичный немец Фишер настаивал на том, что ее величество простудилось и что на нее вредно повлияла перемена воздуха, а португалец Антони Санхец, склонный объяснять все скорее нравственными, нежели физическими причинами, уверял, что императрицу должно было что-нибудь сильно поразить и что ее недуг является непременным следствием этого. Берон молчал, он из-под тишка наблюдал за императрицей и, не догадываясь об истинной причине ее нервного расстройства, искал вокруг себя того, что могло так встревожить ее. Прежде всего, подозрения герцога падали на принцессу Анну, и он с той ненавистью, какую неизменно питал к ней, относил волнение и недовольство императрицы к тому упорному отвращению Анны Леопольдовны от избранного ей жениха, которого она не только не скрывала, но которым как бы даже щеголяла перед всем двором. Меньше всех замечал и обращал на это внимание сам принц Антон, продолжавший величаться передо всем своим грядущим значением и не на шутку готовившийся чуть не корону российскую надеть на свою некрасивую и не особенно умную голову.